в этом Голдене, как долгого нет. На твоей голубой ослепительный цвет под ногами земля неземной красоты. Ты боишься своей чистоты.